Конечно, по мере своего продвижения во времени идея выдыхалась и в конце концов выродилась. Но это не делает менее значимым начало. А он-то ведь был в начале. Приложение. Энгарт. Жизнь Карла Великого. Жизнь Карла Великого, Энгарда, принадлежит к числу тех немногих произведений мировой литературы, которым суждено было стать классическими еще при жизни их создателей. Едва появившись, жизнь Карла Великого сделалась образцом для подражания. Позднее книга Энгарда превратилась в канон, которому с разной степенью успеха следовали многие писатели Средневековья. А в новое время эта столь небольшая по объему работа вызвала к жизни обширнейшую источниковедческую и историографическую литературу, отнюдь не иссякшую и в наши дни. Причины этого объясняются как личностью объекта биографии, так и особенностями самого произведения. И здесь нельзя не согласиться с мнением одного из первых издателей жизни, Перца, который утверждал, что ни один из героев средних веков не превзошел Карла Великого, ни один из историков не достиг славы Эйнгарда. О Карле Великом, которому посвящена наша книга, снова распространяться едва ли уместно. А вот об Эйнгарде и его труде рассказать необходимо, поскольку труд этот является одним из главных источников для всякого интересующегося жизнью и деятельностью великого императора. Нам мало что известно о месте и времени рождения Энгарда, о его детских и отроческих годах, о среде, из которой он вышел. Сохранились лишь сведения, утверждавшие, что происходил он из Франконии, что более отличался удивительными способностями, нежели знатностью рода, и что, наконец, учился в Фульской церковной школе, откуда аббат Баугольф отправил его ко двору Карла, который разыскивал талантливых людей во всех концах своего государства. Все эти данные были сообщены Валфридом, аббатом Рейнхе, Нау, написавшим предисловие к жизни Карла Великого вскоре после смерти Эйнгарда. Эйнгард прибыл ко двору, по-видимому, в начале 90-х годов 8 века, 20 лет от роду. Он, несомненно, пользовался и благорасположением, и доверием как короля, так и его ближайшего окружения. Об этом говорит сам Эйнгард на страницах своего труда. Это же повторяют и его современники. Человечек малый ростом, но великий умом, трудолюбивый муравей, Нардулюс, Веселиил, намек на его художественное чутье. Таковы прозвища и эпитеты, которыми награждали своего коллегу по Академии придворные поэты, грамотеи и государственные деятели. Политическая карьера Энгарда относится к более позднему времени, к периоду правления сына императора Карла Людовика Благочестивого, 814-840. Энгард становится личным секретарем императора, а с 817 года воспитателем и наставником его старшего сына Лотари. Затем пошли смутные годы, годы постепенного упразднения порядков, установленных при Карле Великом, столь дорогих сердцу Эйнгарда. В междоусобиях 20-х годов он попытался было стать посредником между императором и его детьми. Роль эта оказалась ученому явно не по плечу, и с 830 года, окончательно расставшись с двором, он удалился на покой в Зельгенштадт, один из многочисленных монастырей, подаренных ему Людовиком Благочестивым. Здесь, располагая более чем достаточным досугом, Эйнгард всецело отдался литературной деятельности. Умер он в 844 году, на 3 года пережив императора Людовика и всего лишь на год Верденский договор, положивший начало новым государствам Западной Европы.